Глава 15. Присесть нам никто не предложил. Девушка прошмыгнула мимо, прошептала пару слов на ухо хозяйке и испарилась. Дама нехотя отложила документы и оглядела непрошенных гостей. «И чем вы только ему приглянулись?» — поморщилась она. Во мне закипал дар вперемешку с гневом, но выпускать его я не торопилась. Спалить прибежище порока всегда успею, а жить нам с тетей где-то надо. Пока не обижают откровенно и не принуждают к чему неприличному, можно и потерпеть. Мы тут, в конце концов, просящая сторона. Пойдемте, провожу вас. Не дождавшись вспышки или какой-либо реакции с моей стороны, Мадлин поднялась. Не без труда, полноватое тело погрузилось в подушки и выкапываться не желало. Тут недалеко, по высшему разряду, надо же. Продолжая бурчать себе под нос, она вышла в коридор и миновала несколько запертых дверей. Повозилась, подбирая ключ, и распахнула самую последнюю. «Вот лучшая комната», — гордо провозгласила она. «Белье в шкафу свежее. Сами уж перестелите. Девочки сейчас все заняты». «Да, да, мы лучше сами», — закивала тетушка. Представила, поди, как после трудового дня все в поту и прочем приходят работницы борделя, чтобы помочь ей с уборкой. «Кормят в столовой на втором этаже дважды в день. Если что-то захотите приготовить сами на здоровье, но за собой потом убрать. И из своих продуктов», — строго подняла указательный палец вверх мистрис Мадлин. «Служанки у нас есть, но помочь они вам могут либо поздно вечером, либо рано утром. Днем они спят. Собственно, мы почти все чаще всего днем спим, кроме дежурных». Я представила дежурных блудниц, и меня разобрал нервный смех. «У вас неотложная ситуация, мы вам сейчас поможем». С трудом сдерживаясь, чтобы не заржать в лицо даме, я скромно поблагодарила ее за предоставленные апартаменты. В самом деле, учитывая местоположение, очень даже неплохо. Кроватей две, самые обычные. Никаких посадочных аэродромов, лишних зеркал и прочего инвентаря. Окно завешено тяжелыми шторами, на низком столике между двумя креслами подсвечник на три свечи. «Уборная в конце коридора», — добавила мистрис Мадлин, заметив, что я оглядываюсь в поисках еще одной двери. «Умывальная там же. Мне роскошно, но мы стараемся обеспечить девочек всем возможным комфортом». «Благородно с вашей стороны», — без особого сарказма отозвалась я. Еще повезло на самом деле. Я привыкла к личной ванной комнате, а здесь вполне могла обнаружиться и будочка во дворе. Хорошо хоть так». За мистрис Мадлин закрылась дверь. Я без сил уронила котомку с вещами на пол и сползла следом. Весь день бодрилась, держалась на чистом адреналине. А теперь все. Заряд закончился. Наверное, последствия отравления еще дают о себе знать, вяло подумалось мне. Тетушка всплеснула руками и развела бурную деятельность. Сбегала в санузел по коридору, принесла воды в тазике. Обтерла мне лицо и руки. Кажется, тряпочка раньше была нижней рубашкой, но больше под рукой ничего не оказалось. Привалившись к стене спиной, я отрешенно созерцала комнату. Но мысли мои были далеко. Нам нужна нормальная одежда. Купленная у старьёвщика годилась в качестве маскировки, но для долгого ношения не пойдет. Нам нужна нормальная работа и нормальное жилье, опять же, как временное убежище и бордель сойдет. Но двум красивым, одиноким женщинам находиться здесь опасно. Рано или поздно на нас кто-то позарится. Просто перепутает этажи и вломится. В том, что владелец станет нас защищать, я сильно сомневалась. Да и жить там, где нас в любой момент может найти этот самый валет, тоже не улыбалась. Сотрудничать с ним я решилась по одной простой причине. Приличные люди взрывами не занимаются. Я видела, как внимательно изучал последствия пожара в спальне мейстера Уинтроп. Ему явно подобное было в диковинку. Значит, либо гений, либо профессионал. Одно другого не исключает. Но в обоих случаях пироману нужно откуда-то брать запчасти, смеси, соответствующие знания. Сомневаюсь, что здесь в школе учат, как собрать бомбу. Дознаватель бы тогда был в курсе, а не обнюхивал стены в недоумении. И лучший способ выйти на умельца — зайти с низов. Что-то мне подсказывает, что валет может быть в курсе, где искать гадёныша. Главное — осторожно выспросить его, чтобы ничего не заподозрил. Найду поджигателя, станет ясно, в какой стороне искать заказчика. Если не захочет рассказывать по доброй воле, что ж, Он вроде бы любит огонь, так я ему обеспечу. Никогда не замечала за собой подобной кровожадности. Но сейчас поймала себя на мысли, что готова подпалить умельцу шкурку и не поморщиться. Как меня подставить? И это когда я наконец-то расслабилась и начала наслаждаться новым шансом на жизнь. Поди плохо. Молодой красивый муж, здоровое тело, вяленькое, правда, и деревянненькое, но все поправимо. В минусах дворец и придворный гадючник. Но, думаю, я бы со временем разобралась во всех хитросплетениях интриг. Не смотрели они наше телевидение. Куда им до создателей сериалов? А так я в бегах официально вообще мертва. И перспективы мои неясные. Допустим, я найду поджигателя, его заказчика. И что, воскресать? А поверят ли мне Элайдж и мейстер Уинтроп? Про короля молчу, он на мне, кажется, по умолчанию крест поставил. И что потом? Опять в ссылку? Радость великая. А то и в Хакон вернут, если на меня не оттуда покушались. Судя по рассказам тетушки, на родину мне захочется еще меньше, чем в Нормат, без относительно личной безопасности. Придется анонимку писать, наверное, чтобы не отследили и не нашли. Пойдем, милая, умоешься и в кроватку. Только ее еще застелить нужно. Оказывается, уже давно уговаривала меня тетушка, но только сейчас сумела вырвать из задумчивости. Она стянула с моих волос тряпку и уселась рядом на полу, перебирая длинные рыжие пряди и поглаживая по голове, как маленькую. Еще одно долгое мгновение я позволила себе побыть слабой и зависимой. А после мягко отстранилась, поднялась с пола и встряхнулась. Не время раскисать. Мы выбрались из пожара, выжили и, надеюсь, надежно спрятались. А вскоре спрячемся еще надежнее, когда я придумаю, где. И никакие принцы, короли и дознаватели нас не найдут. И уж тем более поджигатели. От тех я сама избавлюсь. Минутка слабости окончена. Всем спасибо, все свободны. Мне понадобятся красители. Пробормотала я себе под нос, поднося к лицу вызывающий огненный локон. Такой масти при дворе я не видела. Рыжая одинокая девица сразу привлечет массу внимания. Еще больше, чем обычная одинокая девица. Интересно, поверил ли принц в мою смерть? Будет ли грустить? Хоть самую малость. Я скрипнула зубами и усилием воли выкинула его из головы. Он откупился и забыл. Мне пора сделать то же самое. Действуя совершенно машинально, я разобрала белье и быстро заправила обе постели. Выпрямилась и встретилась с ошеломленным взглядом тетушки. «Ты все-таки не моя Лоретта». Прикрыв глаза на мгновение, вздохнула она. «Жаль, я сделала, что могла. Наверное, это наказание высшего за то, что не уберегла сестру. Простите», — только и сумела пролепетать я. Местрис Фьюренцу лишь отмахнулась. «Ты ни в чем не виновата. И не переживай, я тебя не выдам. И не оставлю. Ты мне как родная уже. Чья бы душа в тебе ни жила». Я с благодарностью обняла женщину, поддержка которой все эти дни помогла мне не сойти с ума. «Спасибо за все», — прошептала я, крепко стискивая ее и чувствуя, что ее сердце колотится еще быстрее моего. Побег родственницы дался нелегко. В ее-то возрасте скакать по кустам и оврагам. Это я сейчас должна за ней ухаживать и ее успокаивать. Так, я заново оглядела невеликие покои. Сейчас умываемся и ложимся спать. А с утра мне понадобится чай, много чая. В эффективность местного кофе для моей затеи я не верила. Честно сказать, то, что подавали во дворце за завтраком, скорее напоминало бурду из столовки, чем настоящий напиток. А сама я не специалист, как его там жарить, что с ним делать. Зато чай — отличное средство для окрашивания. Стоит только вспомнить, сколько раз я отмывала заварочные чайники. Буду скромной шатенкой. Пожалуй, ни на что больше нас бы сегодня не хватило. Я умывалась из последних сил, понимая, что если сейчас лягу в постель прокопченная, то от белья тоже начнет вонять. А смену белья еще купить надо. Тут не отель 5 звезд, чтобы горничные ежедневно прибегали и драили все. А у нас денег нет. То есть есть, но лишних точно нет. Ёжась на холодном полу и переступая босыми ногами, я наскоро обтерлась многострадальной сорочкой, вымоченной в еле теплой воде. Облачилась в сухую и почувствовала себя почти человеком. Пользоваться магией, если честно, пока что опасалась. Единичный успех на чистом адреналине меня, конечно, вдохновил, но и напугал. Та легкость, с которой огонь рвался наружу, беспокоила. как бы он ни плеснул в самый неподходящий момент. Наставника бы мне по магии, но откуда его взять? Придется обойтись уже полученными знаниями. Благо, я довольно много успела прочитать по медитации и техникам. А, еще руны. Можно будет попробовать. Теперь, когда я знаю, что именно в них вливать, должно пойти веселее. Главное, бордель при этом не спалить. Мне не спалось. Тетушка давно посапывала в виде третий сон, а я ворочалась сбоку на бок на узкой кровати, глядя то в щель между шторами, в которой просвечивал кусочек ночного неба, и соседние крыши, то в выщербленный потолок. Завтра предстоял бурный день. Сначала менять внешность, потом разбираться с Валетом. Что он там мне за задание придумал? И обязательно попытаться перевести разговор на умелого артефактора, что чуть не поджарил нас всех. Мелькала мысль, что это может быть собрат-попаданец. Очень уж схема, знакомая с часовым механизмом. С другой стороны, наши же тоже это когда-то изобрели, сами. Так что, возможно, нашелся умелец. Впрочем, кем бы он ни был, ведомству мейстера Уинтропа я его сдам без зазрения совести. Заслужил. Похоже, под утро я все же провалилась в вязкую дрему, из которой вынырнула, потому что наступила подозрительная тишина. Никто не орал пьяные песни, не звенели бокалы и не стучали каблучки по сцене. Благодать. Тише мыши, чтобы не разбудить тетушку, я сползла с кровати, напялила платье и поспешила на кухню. Вчера было упомянуто, что кормят на втором этаже, значит, где-то там же и готовят. Так и есть. В данный момент там мыли посуду. Суровая дама с внешностью армейского прапорщика и его же повадками сообщила мне нелюбезно, что ужин я пропустила. Он проходит ближе к часу ночи, а вот завтрак будет не скоро, около 6 вечера. Ну, чего и следовало ожидать. 2 раза в день, так, чтобы это было удобно работницам ночной смены. «Мне бы чайку», — заискивающе попросила я. Выходить на улицу без камуфляжа я не рисковала. Сейчас мою голову снова украшала тряпка, но любой порыв ветра и привет, нечаянные свидетели. К счастью, заварка не была такой уж роскошью. И мне отсыпали ее горстью прямо в чайник, не скупясь. Наверное, с запасом, чтобы под ногами не путалось. В любом случае, я собиралась закупиться в ближайшее время. Это не современные красители, придется обновлять цвет при каждом мытье головы. Но лучше так, чем постоянно разгуливать в тряпке, рискуя быть узнанной. Следующие 2 часа я провела в ванной. Туда вряд ли кто-то вломится, все девушки спят, но на всякий случай я заперла дверь и на этот раз хорошенько подогрела воду, так что от ведра повалил пар. Металл чай тоже покрасит. Но я его как-нибудь ототру содой или уксусом. Плескаться в теплой водичке в жарко натопленном помещении оказалось даже приятно. Я тщательно промыла волосы крепкой заваркой, замотала их в многострадальную тряпочку и отправилась в нашу комнату. Состав нужно еще выдержать как следует, чтобы он подействовал. Тетушка уже проснулась и явно встревожилась, не обнаружив меня рядом. «Лоретта, где ты была, я уже заволновалась». То, что она без малейшей запинки продолжала звать меня по имени, порадовало. Если честно, я порядком переживала, что тетушка может в любой момент передумать. То она принимает меня как племянницу, а в следующий момент решит, что раз душа другой, то я ей чужая, и уедет себе в Хакон. Я не пропаду, конечно, я одна, но станет гораздо тяжелее. Сейчас наличие рядом близкого человека меня мобилизовало, заставляло двигаться вперед, бороться. Велика вероятность того, что ее отъезд меня окончательно доконает. Я здесь красилась. Улыбнулась я, указывая на свернутый тюрбан на голове. Сейчас промою, высушу и пойдем с вами на рынок. Здесь есть рынок? Понятия не имею, пожала плечами местрис в Фьюренцо. Меня никогда не интересовали подобные места. А теперь нам придется ими заинтересоваться, вздохнула я. Кушать же что-то надо. Можно заплатить местной кухарке, поморщившись, предложила тетушка. Мысль о готовке ее явно не вдохновила. Можно спросить, сколько она возьмет за услуги, уточнила я задумчиво. Мне тоже не улыбалось стоять у плиты, тем более местной. Поди в ней разберись. Сколько до тех пор продуктов перепорчу, профессионалу отстегнуть дешевле выйдет. Если, конечно, прапорщик в юбке не запросит золотые горы. Но этот вопрос я решила оставить на вечер, поздний вечер. Сначала накупить тех самых продуктов и разобраться с заданием Валета. Когда я стянула, наконец, тряпку, тетушка придушенно ахнула. Кожа на лбу потемнела самую малость, почти незаметно. Думаю, пару раз умыться и пройдет. Зато волосы из морковно-рыжих стали темно-каштановыми. Банальными и невзрачными. То, что надо.